Глава первая. Единственный момент в жизни, когда у вас нет выбора. «Витюш, тебе нравится? Примеришь? Ну же, посмотри на меня». Мама прикоснулась ладонью к подбородку сына. Витя оторвал взгляд от пуговицы на полосатой рубашке, лежавшей возле разорванной упаковочной бумаги, и криво улыбнулся маме. Слезы наползли на нижние ресницы, готовые предательски брызнуть и выдать разочарование. Нужно было выдержать официальную часть поздравлений с днем рождения, а там, когда никто не видит. «Да, спасибо», — вяло протянул Витя. В свои 8 мальчик был обучен благодарить не только, когда хочется прыгать от радости, но и когда так принято. Мама ловко развернула рубашку и стала засовывать в нее именинника. «Прекрасно, великолепно, замечательно, смотри, как тебе идет, и чуток на вырос будет, и в школу ходить, и на праздник пойдет», восторгалась она своим приобретением, одергивая подол рубашки и быстро перебирая длинными пальцами пуговицы. «Папа, посмотри, какой у нас мужичок уже взрослый. Я всегда говорила, самый лучший подарок — это полезная в хозяйстве вещь». Витя стоял перед зеркалом с вялыми руками и походил на сломанный манекен из детского мира. В тонкую шею впивался криво застегнутый воротничок полезной рубашки, о которой мальчишка не мечтал на свой день рождения. Как и о незаменимом вязаном свитере на прошлый. О сандалиях с шортиками, подаренных 2 года назад, он тоже не грезил. Мечтал Витя о велике. Таком, с зеленой рамой, цепью и сигналом, который сам дзынькает, когда мчишь по брусчатой дороге. А сзади есть багажник, на который можно посадить Васька и гонять вместе. Дзынь-дзынь! Закрывал он глаза и видел, как рассекает по лужам вдоль домов, по тенистому скверу мимо столиков с играющими в домино дедами. Мечтал о красном металлическом автобусе, самолете и модельке Победы. «Ну как же любопытно, что там внутри! Мы с Васьком разобрали бы машинку, а потом обратно собрали, как нам надо!» Представлял Витя, когда возил по паркету деревянный грузовичок. Мечтал о пистолете, об автомате ППШ и сабле. Криво-косо, загоняя занозы в пальцы, мальчик сам мастерил из дерева коллекцию любимого оружия. «Детская железная дорога!» «Даже не думай, что за глупости, Виктор!» «Это излишество», — говорил папа. Вите редко дарили игрушки, а он мечтал и ждал. Однажды вместо полезного на день рождения или под новогодней елкой будет настоящий подарок. Дарили нужное, скучное, безрыбное, которое напяливаешь на себя и ускользаешь в детскую, а там тихонько прижимаешь кулаки к щекам и втираешь в покрасневшую кожу слезы разочарования, так и не прикоснувшись к прохладному металлу своей мечты. Сколько раз вам дарили скучное и безрыбное, которое вы с натянутой улыбкой принимали, чтобы не огорчить маму или порадовать бабушку? Уходили в детскую, забивались в угол, беззвучно плакали от разочарования и мечтали, что уж на следующий год подарок непременно будет тот, о котором вы мечтали. Не то чтобы в семье инженера и врача были денежные проблемы. И даже скудность игрушечного ассортимента в СССР не причина. Игрушки были. А чего не было, так это хорошая идея у родителей — предложить сыну выбор. Какой ты хочешь подарок на свой день рождения? Ни один из полученных он не выбрал бы тогда и сейчас не выбирает. Я вижу, как он опускает глаза и цедит сквозь зубы свитерок или сандалики, когда вспоминает прошлое. Сегодня Вите 78. На его балконе стоит велосипед. Он менял автомобили на протяжении жизни и перебирал их своими руками. Сотни раз летал на самолетах и провел не одни сутки, перемещаясь по железным дорогам. Во взрослой жизни у него был и есть выбор. Но выбрать, чтобы не болела несбывшаяся детская мечта, не получается и через 70 лет. Я знаю, почему он впервые рассказал мне историю о неподаренных игрушках, когда я была беременна. Я услышала тебя, папа. А, девочка, понятно. Новоиспеченный отец отнял от уха телефонную трубку и потер ей штанину, словно пытаясь избавиться от услышанного, как от пятна сметаны на видном месте. «Алло, алло, Эдик, не слышно тебя, шуршит что-то. Эдик, говорю, девочка родилась, 3600, здоровенькая, нас выпишут послезавтра, Эдик». Голос супруги настойчиво пытался донести до сознания Эдика, что он не пацанский папа. Папа называл дочь «Женёк». Часто звал сыном, вроде в шутку, но кроме него никто не смеялся. Иногда, когда папа злился, сын превращался в мужика. «Мужик должен быть выносливым, терпи. Не хнычь, будь мужиком. Слово «мужика» — закон». Дочке хотелось заслужить папино внимание, любовь и похвалу. Поэтому она носила подаренную папой футболку с автографом какого-то футболиста. Ходила с ним на все матчи, коротко стриглась и откликалась на «Женёк». Мой папа хотел мальчика, оправдываясь и смущаясь, объясняла Женя друзьям свои недевочковые замашки. «Мамуля, а по-настоящему я кто, мальчик или девочка?» спросила Женя у мамы в 5 лет. Испугавшись дочкиных сомнений, мама купила ей платье с пышной юбкой, приколола бантики к коротким волосам и накрасила лаком ногти. «Папа, смотри, какая я принцесса Евгения!» — кружилась она по квартире. «В этом же неудобно ходить. Эти ваши бабские штучки никому не нужны, пустая трата времени», — обесценил папа дочкину женственность с такой же легкостью, как учил забивать мяч между сервантом и комодом. «Здоровье, спорт и слияние с природой — вот что главное в жизни. Собирайся-ка ты, Женёк, на рыбалку со мной завтра. Буду тебя настоящему делу учить. Мужику на рыбалке нужна штормовка. А это придется снять», — подергал он за бретельку розового платья. «Да, папочка, я сниму это. Я хочу с тобой. На рыбалку», — повисла малышка на папиной руке. «Я буду делать все, что ты скажешь. Я буду, какой ты захочешь. Только не лишай меня своей любви». Дуновение родительского недовольства раскачало подсознательный страх ребенка. Маленькая Женя путалась, какой быть правильно. Одевалась по-пацански и тайком мазала губы маминой помадой, закрываясь ванной. Нянчила кукол с подружкой во дворе, пока папа на работе, и приносила в школу самолет вместо заданной икебаны. Тренировки по карате не любила, мечтала о танцах, но терпела, чтобы папу не расстроить. Глубинная потребность в родительском признании главенствует над желанием ребенка. Потребность всегда про выживание. По факту своего рождения дочь не выбирает риск стать папиным пожизненным разочарованием. Дети не выбирают стать для своих мам и пап бездарями, не красавицами, не путевыми, ни рыбой, ни мясом. Никому не будешь нужна, замуж не возьмут, позором семьи. «Папа, я не мужик, я девочка», — уже могла перечить Женя подросток. «Женёк, конечно, ты не мужик, но идти к целям нужно как мужик», — продолжал тешить свой комплекс папа. За все годы дочкиного детства он так и не осознал, что травит ее собственной детской травмированностью. «Не мужик, баба, нюня», — пытался переделать чувствительного мальчика его отец. Переделал. В 18 Жене уже хватало твердости, чтобы поинтересоваться. «Папа, вот ты, несомненно, настоящий мужчина, пришел к своим целям в жизни?» И получить вместо ответа плевок раздражения. «Ты смотри на нее! И кто такой умный научил вопросики отцу притыкать, а? Ты бы лучше за собой присматривала!» А в 20 отчаяние перемололо страх, и Женя пришла к папе с раскрытым паспортом, в котором новое имя. «Пап, я не выбираю быть пожизненным Женьком. Теперь я Елизавета. Прошу любить и жаловать». Она смогла не раскрошиться от его ярости, не захлебнуться брошенным в лицо. «Ты мне не дочь!» И не сразу, нащупав ручку двери онемевшими пальцами, прошептать могучей спине. «Пап, у меня твое отчество. Я люблю тебя». Уйти и на 2 года погрузиться под лед отвержения. Уйти, чтобы уберечь себя настоящую. уйти, чтобы вернуться к посидевшему отцу зрелой с правом на выбор. Чтобы однажды прорыдаться в ванной, в той самой, где девчонка тайком мазала губы, увидев, как папа стал лучшим в мире дедушкой для внука. «Молчит», — вздохнула Вера, надеясь, что мама обернется. Мама слышала, как дочь пришла из школы, но не взглянула в ее сторону. Продолжала возить тряпкой по подоконнику. Не надевая тапок, чтобы не шлепать по линолеуму, Вера проскользнула в свою комнату. Рюкзак грохнулся на пол. Биология, география, инглиш в рассыпную. Девочка втянула голову в плечи, как нашкодивший кот, в которого летит веник. «Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Прижалась Вера к стенке, до синевы закусив губу, и перестала дышать. Коленки подрагивали. Она боялась ни крика, ни обвинений, ни ограничений, а того, что мамино молчание продлится на неопределенный срок. Теперь из-за шума, возможно, наверное, молчание было наказанием. 5 суток, 7 часов и 18 минут Вера чувствовала себя наказанной. За что мама выжигала ее молчанием? Девочка не знала. За трояк по математике? Позднюю прогулку? Выброшенную в мусорку половинку котлеты? Случайно оброненное плохое слово? Мама не сказала. Не было внушений, условий и моралей. Она не нервничала, просто перестала разговаривать и смотреть на дочь. Как будто мама немножко умерла. Не в первый раз. С чем не справляется мама, выбирая такой способ обходиться со своим дискомфортом, ребенок не знает. Что делать или чего не делать, чтобы расколдовать маму? Куда нажать, что переключить, где починить, как это работает? Вера старается. «Мамочка, прости меня, прости!» умоляет, обнимает мамины колени. Вере 6. Она не знает, за что наказана маминым игнором. Не знает, за что просит прощения. Но ей кажется, что это единственное лекарство. «Мамочка, любимая, прошу тебя, пожалуйста, скажи одно словечко!» 8-летняя Вера ходит за мамой по пятам второй день. Пытается вытащить из нее хотя бы звук, а из себя — воспоминания, что такое ужасное она совершила. «Мамочка, я так люблю тебя, но хочешь, накричи на меня, хочешь? Только не молчи, я умоляю тебя!» Прыгает вокруг мамы 10-летняя Вера, отчаянно пытаясь взять на себя удар. Мама солит молчанием щи, молчит в окно, не шевельнув губами в ответ на Верина: «Спокойной ночи, мамочка!» «Лучше бы ты на меня орала!» Вера метнулась к рюкзаку, затолкала в него учебники и что из силы шмякнула об пол, расколов тишину. Лампа не удержалась на краю стола и спикировала на пол, добавив лязга. «Вот так, ну же!» — кричала девочка внутри себя, тяжело дыша и таращась на дверь, облепленную наклейками от жвачек. «Давай, ори на меня!» Минута. Три. Тщетно. Подобно старой плесени, тишина снова расползлась по квартире. В подъезде щелкнула дверь. Прозвенел детский смех. «Жулька! Домой, домой, пошли, мой сладкий! Дождь начинается, а мама зонт не взяла. Ты лапки замочишь!» — позвала соседка свою собачку. Снаружи копошилась жизнь, а дома пустота, как в склепе. «Я не нужна, меня не существует». Хотелось уменьшиться, истончиться, стать сквознячком, просочиться в приоткрытую форточку, развеяться, чтобы не чувствовать боль. Вера убрала с мокрого лба прилипшую прядь и, сгорбившись, опустилась на край кровати. На худые плечики 12-летней девочки взгромоздилось одиночество, которое под силу выдержать только... Да никому не под силу его выдержать. Держаться здесь не за что и не за кого. В кошмаре нет опор и жизни. Ребенок в нем психологически выживает. Чувство одиночества не выбирает возраст. Дети, которые его испытывают, рано взрослеют, становясь гиперчувствительными взрослыми, людьми, которые боятся ошибаться, общаться, конфликтовать, у которых тревоги, стыда и вины больше, чем жажды жизни. Обидчивость, неуверенность и спасательство мешают им строить здоровые отношения. «Почисти картошки. На 7-е сутки», — скажет мама, проходя мимо дочкиной комнаты. Вера дернет плечами от неожиданности, но этого будет недостаточно, чтобы стряхнуть одиночество, заплакать от счастья и уткнуться мокрым носом в мамину щеку, как делала это в 6 лет и 8. Вера так и не узнает, где рычаг, включающий жизнь в маме, что нужно сделать, какой стать, в чем повиниться, как высоко подпрыгнуть, что понять. Мама сама этого не осознает. Через 15 лет Вера рискнет тронуть свою заплесневевшую боль и спросить у мамы, что это было. И услышит в ответ пресное: «Ну, было и было, уже не вспомню. Напридумывала ты себе чего-то». С каждым приступом маминой молчанки у девочки истончалась надежда на то, что этот кошмар больше не повторится. Уменьшалось желание обратить на себя внимание. Зато прокачивалась настороженность, крепчал иммунитет к отвержению, боль мутировала, постепенно становилась безразлична. Способность управлять режимом самосохранения растет пропорционально опыту отвержения. Эта способность трансформируется в выбор: не сближаться, не открываться чувствами. Я никому не нужен и не интересен, когда захвачен эмоциями, горюю или нуждаюсь в поддержке. А сталкиваться с очередным отвержением слишком больно. Подписывает приговор базовое недоверие к миру. Наверняка вы встречали людей, к которым не хочется приближаться. Замкнутых и нелюдимых, или надменных нарциссов, гиперобщительных шутников или зацикленных ревнивцев. Психологические защиты стоят на страже их уязвимости, надежно оберегая от случайного вторжения. Может, вы узнаете в них себя? Большинство моих клиентов в процессе терапии вспоминают истории, похожие на описанные ранее. Ситуации с детства, в которых не было выбора, и приходилось подстраиваться каждой клеточкой своей психики. Слушая их воспоминания и наблюдая, как кто-то мнёт салфетку в руках, прикрывает глаза или не может выдохнуть, а кто-то опускает голову, закусив губу, я искренне сочувствую. Мне жаль, что вам пришлось пережить такой сложный опыт. Вы были ребенком, и у вас не было выбора, к сожалению. С момента рождения у малыша есть потребности, о которых он заявляет, издавая звуки и сигнализируя движениями тела. Его потребности угадывают родители и удовлетворяют их, делая выбор за него. Чем старше ребенок, тем больше у него развиваются функции, чтобы учиться выбирать самостоятельно. Сначала игрушки, которые становятся любимыми, мультик, книжку, мороженое, которое впервые выбрал сам. Потом изрядно потрепанный фаворит зайка с отгрызенным ухом отправляется пылиться под кровать, не выдержав конкуренцию с Васей. «Мама, папа, это мой лучший друг!» Малыш знакомит родителей с конопатым пареньком, которого привел домой. Он выбрал человека себе по душе. Ребенок может выбрать не все, но многое: еду, вещи, друзей, игры, спортивную секцию. Родители влияют на его выбор, ограничивают, разрешают, запрещают, одобряют, помогают, мотивируют или отмахиваются. Ай, делай, что хочешь. Это моменты воспитания. В матрице детско-родительских отношений есть место, где ребенок будто обездвижен, лишен права на свои предпочтения. Здесь родители не в силах помочь ему с выбором, потому что не способны контролировать собственные паттерны поведения. Взрослые сами скованы неосознанностью в своих проявлениях. Они подвержены стрессам, страхам, психологическим травмам, комплексам, установкам, которые им когда-то внушили. Родители может захлестывать боль психологических травм, от которых хочется отчаянно защищаться, не замечая, что под раздачу попадают дети. Родителями становятся обычные люди, которые не рождаются с несуществующим геном идеальности. Ребенок не выбирает, он вынужден подстраиваться под мамину депрессию, обидчивость, эмоциональность, отцовскую угрюмость, папину экономичность, привитую ему в многодетной семье, рудименты прадедовского воспитания, под которые до сих пор пытаются причесывать младшее поколение, папины комплексы, которые внедрил в него одноклассник, дразнивший его девчонкой, бабушкин послевоенный страх, который передается по наследству в виде неспособности заботиться о себе. Отдыхать нельзя, надо все время работать. Как ребенок подстраивается под свой невыбор? Ценой сложных переживаний, которые он еще не умеет различать и называть, разочарования, растерянности, бессилия, страха, тревоги, одиночества, ощущения своей ненужности, чувства неполноценности, воспаленные потребности в принятии любви, которая будет тревожить всю жизнь. Ребенок вырастает, а детские неосознаваемые чувства обрастают психологическими защитами, которые не только обволакивают боль прошлого, но и мешают быть свободным в настоящем, верить в себя в будущем. А как с выбором у взрослых? Чем более четко взрослый осознает свои чувства, чем внимательнее отделяет собственные желания и потребности от чужих правил жизни, чем бережнее ассимилирует личный пережитый опыт, тем больше у него возможностей для выбора. Если вы неосознанно натягиваете общепринятые установки как подаренную рубашку, которую вынуждены носить, чтобы не обидеть дарителя, но которую никогда бы не выбрали сами. Если под идею «как научили, так и делаю» или «как у всех» или «другие так делают, значит и я буду», вы подминаете свои желания, мечты, проростки решительности. Если семейные традиции не питают вас ценным опытом и теплыми чувствами, а каждый раз вынуждают терпеть, уговаривать себя, ужасно не хотеть насобираться с духом, то вам часто кажется, что у вас нет выбора. Да, возможность выбора доступна не во всех жизненных обстоятельствах. Например, вы выбираете работу, но не выбираете характер своего начальника. Даете жизнь ребенку, но не можете выбрать его генетический код. Вы не выбираете ограничения, которые нагородили в вашей психике детские травмы, стрессы, кризисы, неудачи. Вы не свободны в этих ограничениях, но временно. С момента осознания дискомфорта вам открывается возможность выбрать отношение к происходящему или уже случившемуся. Выбирать, как долго задерживаться в своей боли, на какую глубину погружаться в кажущуюся безысходность. И вы начинаете действовать, двигаться к выходу из сложных ситуаций. Или, наконец-то, замечаете под ногами тропинку, поросшую вашими страхами и неуверенностью, которая ведет в обход непреодолимых обстоятельств.